Князь Незваный, глава 1, та-та-та, долбил пулемет. Я машинально отметил, что скорострельность у того никакущая, 5 выстрелов в секунду, но очереди щедрые, чуть ли не по полминуты. Парочка пуль залетели в окно с выбитыми еще в начале боя стеклами и, выбрасывая облачка штукатурки, застряли в противоположной стене. Привстал и выглянул, даже не особо и опасаясь. Всего в 30 метрах от здания застыл до крайности уродливый броневик, больше всего похожий на обвешанный стальными листами крупный джип. Вроде бы бред сивой кобылы. Вот только на крыше установлен монструозный пулемет, питаемый лентой, подаваемый откуда-то снизу, за которым сидела эффектная девица лет 30 на вид, с огненно-рыжей шевелюрой. И как сидела, выставив ноги вперед, до специального упора, так что желто-зеленый комбинезон обтянул все, что можно на шикарной фигуре. Общее впечатление портило только искаженное яростью лицо, ну и десяток трупов в желто-зеленой униформе, и примерно столько же в сине-серой, усеявшие двор поместья. А сквозь вынесенные взрывом ворота парка, через которые и началось вторжение, заезжали два бронированных грузовика, в кузовах которых стояло что-то массивное, уставившись толстыми стволами в небо, больше всего похожие на минометы, но точно я понять не смог. Оглядывался я недолго, а когда снова посмотрел на рыжуху, то уперся взглядом прямо в дуло, калибром так сантиметров 1,5, тут же присел, а пулемет снова загрохотал. Но пули щелкали по камню стен вокруг окна, а первые влетели в комнату только через секунду. Кажется, у нее проблемы с кучностью стрельбы, проворчал я и посмотрел на немолодого и крепкого, если не сказать полного, мужчину, сидевшего у противоположной стены в медленно расползающейся луже крови. «Это бешеная Ленка», — с трудом произнес тот, и даже нашел в себе силы улыбнуться. «Я ее по стрельбе узнаю. И зря ты так, не она косая, а пулемет. Здесь тебе не у вас. А Ленка лучшая пулеметчица на всем Дальнем Востоке. Стреляет вроде куда-то в белый свет, а после боя выясняется, что больше всех набило. Знаете ее?» – заинтересовался я. «Наемница?» «Нет, она контрактный воин основной дружины бояр Лыкорезовых. Но у нас в плену просидела почти 3 месяца, и мы чуть не поженились тогда. Но я накосячил». Мужчина снова и как-то печально улыбнулся, кажется, каким-то хорошим воспоминанием, а затем добавил: «Так что она не отвяжется теперь, знает, что я здесь». Я только кивнул, вскользь удивившись такой мстительности. Затем посмотрел на скривившееся от боли лицо собеседника и в который раз предложил: «Андрей Андреевич, может вас все-таки перевязать?» «Бросьте, Игорь Феофанович», с трудом махнул рукой тот. «Если я моей целительской магией ничего сделать не могу, то чем перевязка поможет?» «Я не Феофанович», проворчал я. «Я знаю твое отчество в том мире», отмахнулся собеседник. «Но здесь ты Игорь Феофанович Снегоступов званый, наследный княжич, и пока наследный только потому, что принятие титула должен утвердить его величество». «Ладно», вздохнул я. Пулемет умолк, так что я еще разок выглянул в окно и заметил, что пулеметчица, шепча явно не парламентские выражения под нос, меняет ленту, а 2 машины с крупнокалиберными минометами уже занимают позиции в паре сотен метров. «Вы бы мне дали винтовку, что ли?» – проворчал я. «Я тоже не пальцем сделанный, уж пулеметчицу подстрелил бы». «А зачем?» – устало спросил доктор. «Мало здесь смертей», и я понял, что он просто до сих пор испытывает теплые чувства к этой девице, младше его лет на 30, наверное. Вот так просто и буднично. Тут война идет, все завалено трупами, но это не причина ненавидеть бойцов противника. Просто работа такая, у всех. Высшая степень фатализма. С крыши раздались несколько выстрелов, а затем донеслась команда уцелевшим бойцам отступать к гаражам, и дальше за реку. Поместье не окружено, сделал вывод я. Так что нам стоит тоже уходить. Никуда мы не пойдем, Игорь Феофанович, вздохнул лекарь. «Я слышу, что подъехали мортиры. А знаете, почему они подъехали так близко? Внешнее защитное заклинание, которое еще долго продержится, взрывает снаряды в воздухе, и чем дольше они летят, тем больше вероятность подрыва. Вот потому им и приходится стрелять с малого расстояния». «Да, продолжу. Другое заклинание, защищающее здание от подрыва тяжелых снарядов снаружи, уже на последнем издыхании, и они своими гранатами за пару залпов его окончательно снесут. Но от взрывов внутри оно никак не помогает, конечно». Я зло прищурился, кажется, начиная что-то подозревать, а мой собеседник, заодно наниматель, с трудом достал из стоящей рядом с ним сумки ручную гранату с уже выдернутой чекой, но пока прижатым рукой рычагом. И к гранате был привязан снаряд. Тоже граната, но мортирная или минометная, но это кому как больше нравится называть эти установки. И калибром сантиметров так в 15. Задержка взрыва всего секунда, проворчал чертов лекарь. Сам укорачивал. Так что не стоит пытаться сбежать. Да здесь и стены тонкие. Накроет все, до запертой двери на лестницу. Вы меня поняли, Игорь Феофанович? Я промолчал, лихорадочно размышляя, а чертов камикадзе продолжил. И я напомню, что вы обязались со своей стороны изображать наследника рода князей Снегоступовых Званых. Вот и изображайте. Но не пару же часов, усмехнулся я. Вы в нашем мире уже месяц. Но весь его я пролежал во сне. В общем, я был готов беседовать так сколько угодно, потому что тянуть время, все, что мне пока оставалось, а там может и шанс обезвредить смертника подвернется. А вот зачем это собеседнику, пока напрашивается один вывод. Он ждет первых разрывов артиллерийских гранат, чтобы взрыв в этой комнате не выглядел подозрительно. Но вот зачем, хотя ответ на этот вопрос я тут же и получил. Вы, Игорь Феофанович, приступил к короткому рассказу лекарь, должны гордиться, что вам выпала такая честь, прикрыть собой настоящего наследника древнего рода князей Снегоступовых Званых. Враги будут считать его мертвым, потому что вы очень на него похожи, и не только внешне, но и аурой. Ведь пока вас лечили, а вы спали, вам заменили всю кровь на его, и теперь вас даже магически не отличить, минимум год, пока кровь не сменится, но нам столько и не надо. Старый козел вздохнул, посмотрел на гранаты в его руке и продолжил. И ради этой операции погибли все последние члены рода. Трое воинов из дальней ветви, дядя княжича, это я, ну и слуги рода, и солдаты, и даже обслуживающий персонал. Всего около полусотни человек, и вы должны гордиться, что попадете на небеса в такой компании. Да, мужчина улыбнулся и вдруг, повысив голос, позвал. Михаил Феофанович. Через несколько секунд в комнату вошел мальчишка, сильно хромая на правую ногу, лет 12 на вид, богато одетый, с небольшим револьвером в кобуре на поясе и с решительно сжатыми в ниточку губами. Вот младший княжич, представил новое действующее лицо лекарь. Он тоже жертвует своей жизнью, чтобы у врагов не возникло сомнений, что весь славный и древний род князей Снегоступовых уничтожен, и великих князей Званых, конечно, тоже. А вот я не был так уверен в последних словах старого козла. Несмотря на решительный вид мальчишки, в его глазах плескались страх и обжигающее желание жить. За окном как-то странно заурчал двигатель, и я, резко вскочив на ноги, выглянул. Так броневик с пулеметом отъезжает задом, а около двух мортирных машин суетится прислуга. И это значит, что время пошло на секунды. Заметив меня, рыжуха злобно завопила и тут же загрохотал ее пулемет, но пули пока летели не пойми куда. И я тоже полетел. И прыгнул я на чертова лекаря. Одной рукой прижал рычаг гранаты, а второй оторвал его ослабевшую руку от смертоносной связки, после чего выкинул ту в окно. На улице мощно грохнуло, а и так еле живой мужик со стоном из-за потревоженных ран принялся заваливаться на бок, кажется, теряя сознание от чрезмерного усилия в попытке противостоять мне. И тут мальчишка кинулся и сунул руку в еще одну сумку, на которой его дядя только что сидел. Я сразу все понял по испуганному решительному взгляду младшего княжича, так что не глядя сунул в пропитанную кровью сумку и свою руку, нащупал то, что надо, и через секунду вытащил на свет еще одну связку. Ручная граната с уже выдернутой чекой и привязанный к ней куда более мощный артиллерийский снаряд. Этот старый хрен чуть не провел меня. Хорошо, что княжич не растерялся и помог. Я оторвал побелевшие от напряжения пальцы мальчишки от бомбы, и также выкинул ту в окно. Грохнуло второй раз, и тут же донесся звук двойного залпа. Мортиры принялись за работу. Я схватил мальчишку за плечо и рванул на выход. Но вот беда. Мощная дверь на лестницу оказалась заперта. И вроде бы с моим опытом замок не проблема, но быстро я его не вскрою. И тут Михаил подал мне связку ключей, прошептав. Из кармана дяди достал. Я за несколько секунд выбрал ключ. Черт, не тот, выбрал другой, и замок наконец поддался. Мы выскочили на лестницу, и я через окно на лестничной площадке увидел, как в нескольких сотнях метров, где за поместьем протекает река, встают разрывы, а на лугу лежат несколько тел в сине-серой униформе. Что ж, нетрудно догадаться, что нападающие хоть и не окружили весь особняк, не имея достаточно сил, но основное направление для отступления перекрыли. Над головой грохнуло, в меня прилетело несколько кусков дерева от роскошной отделки дома, но не страшно, не пули, чай. А вот мальчишке крупным осколком какой-то статуи с лестничной площадки верхнего этажа попало в голову, и тот без сознания рухнул на ступени. Я подхватил его и ринулся вниз. На мгновение мелькнула мысль, что второго наследника рода может стоило бы и бросить, но он помог мне, это раз, а второе, дети, это же святое, так уж я воспитан. Я выскочил из особняка и кинулся вдоль здания, но не к реке, конечно, а под углом в 90 градусов. Там какие-то деревья, и есть шанс ускользнуть. Глава 2. Я все-таки выскочил из клещей, а затем пару километров бежал по руслу ручья, пока совсем не стемнело. После этого, ориентируясь по огням недалекого города, вышел к крайним домам и разыскал один без явных признаков присутствия хозяев. Проникнуть внутрь проблем не составило, и я наконец смог выдохнуть. Михаила я так и таскал на руках всю дорогу, хотя тот уже давно пришел в себя, но разбитая голова и пострадавшая нога не располагали к самостоятельным забегам. Но теперь все. Я нашел на кухне аптечку, а еще сухари и кучу консервов. Были еще и крупы, но кулинарить я точно не собирался. А после сооруженного на скорую руку ужина настало время и поговорить. Свет мы не зажигали, опасаясь любопытных соседей, поэтому разговор состоялся за чашками чая в свете луны из окна, то есть почти в полной темноте. И начал разговор мальчишка. Причем, мелкий паршивец уже немного отошел от боя и не чувствовал угрозы немедленной смерти, поэтому начал с обвинений. Но так, исподволь, вы, Игорь Феофанович. Я не Феофанович, проворчал я, и давай уж ты будешь меня называть просто Игорем, по-родственному, тем более, что меня так и зовут, Игорь, напыжился Михаил, вы же были солдатом в своем мире, и должны понимать, что сегодня вы сорвали операцию по спасению последнего князя Снегоступова Званого, ради которой сложил головы весь остальной мой род. Во-первых, можно на «ты», еле сдерживая смех, произнес я, а во-вторых, и далее. Я отхлебнул чай и мгновение подумав, решил сразу рассказать все важное про себя. Пусть лучше этот недоросль не строит догадок, а потом уж и до его сведений дело дойдет. Я в моем мире был не солдатом, начал я, но я был куда круче. Полицейский спецотряд для борьбы с мафией, наркоторговцами. У меня очень хорошая боевая подготовка, но не только. Я был заслан к мафиозникам, изображая одного из них. Иногда это называется работа под прикрытием. 3 месяца я собирал сведения и отсылал их куда надо. Дело шло к ликвидации всей банды, но тут случилось кое-что. По тревожности среди главарей я понял, что те в курсе, что у них есть засланный казачок, а еще понял, что у них связи на самом верху, и, как минимум, главарей отмажут. Я посмотрел на мальчишку, и хоть лица его не видел, догадывался, что тот слушает очень внимательно. Ну да, такое из первых уст не часто можно услышать, а мне секретность соблюдать смысла нет. Я вообще в другом мире, хоть и чем-то похожим на мою землю. Так что сделал еще глоток чая и продолжил. У меня ко всей этой сволочи свои счеты, поэтому я решил их ликвидировать. Послал сообщение, что раскрытый вступаю в бой. Наврал, но просто хотел, чтобы наши ребята поддержали. А им для этого никаких команд сверху не требовалось. И пока они летели на вертушках, это такие летающие машины, я всю банду и положил. Почти всю. Эти сволочи как бойцы очень так себе. И при виде направленного на них ствола в первую очередь марают портки. Но в конце боя я случайно наступил на мину. Увы, от такого никто не застрахован. Ребята добили оставшихся бандитов и эвакуировали меня, но я бы мог служить как спец, но не полевой боец. Без ноги воевать на нашем уровне невозможно. Но сверху надавили, и меня отправили в отставку. И остался я. Ну, в общем, не пришей никуда рукав. Я пожал плечами, снова переживая те события. Но так, как что-то давнее и уже неважное. А что у тебя за счеты к бандитам? Набрался храбрости на не совсем уместный вопрос младший княжич. Я секунду подумал и проворчал. К делу это не относится. Ну, не хочу я рассказывать временному спутнику про то, что мои родители погибли, случайно оказавшись в ненужном месте, на оживленной загородной трассе, где эти уроды устроили перестрелку. Минуту помолчал, приводя мысли в порядок, и закончил. А в один из дней ко мне пришел незнакомец. Представился Андреем Андреевичем и сказал, что может вырастить мне новую ногу. и за это мне надо в другом мире год изображать из себя княжича Игоря Феофановича Снегоступова Званого, 18 лет от роду. Я, конечно, не поверил, но первое, что возразил, что мне уже 27, на что гость сказал, что и омолодить меня сможет, хоть и только внешне. Главное, я очень похож на княжича. А я что, воспринял это как плохую шутку, но отказываться не стал. А затем прошел через портал и следующее воспоминание, это ваш особняк, который штурмуют. И я посчитал, что меня обманули. Одно дело заменять княжича, а другое просто стать мясом, которое за него убьют. О таких вещах надо предупреждать сразу, а твой дядя прекрасно знал, что меня ждет. Получается, что обманул, а значит и я никакого обещания не нарушил, точнее, мои обещания не имеют силы. Еще важные вопросы есть? Мальчишка ошалело помотал головой, и я даже не стал скрывать улыбку, тем более что ее в темноте и не видно. Я умею выдать самую важную информацию. Ну а теперь пришло время и для моих вопросов. Итак, строго произнес я, как ты понимаешь, я бы хотел вернуться в мой мир. Как? Пока не знаю, но задача на ближайшее время – это выжить, и мне, и тебе. Для этого я должен знать как можно больше о твоем роде. Кто враги, кто союзники, можно ли получить доступ к родовым средствам, где можно укрыться. Да и вообще, что сегодня произошло, для нападения должны быть причины. И я хочу услышать версию для своих, а не лозунги для окружающих. От этого зависит, смогу ли я принять верные решения, от которых зависит наши с тобой жизни. Ну и начни с того, где мы. По оговорке твоего дяди я понял, что на Дальнем Востоке, но хочется знать поточнее. Да, еще раз повторю, что лучше обращаться ко мне по имени и на ты. Мы в Хабаровске, столице Дальневосточного края, принялся отвечать мальчишка. И сразу расскажу, что знаю точно, здесь нас будут искать очень сильно. Трупов-то не нашли, и единственное безопасное место, насколько я знаю, это столица царства, Москва. Там позиции монаршей власти очень сильны, и никто не позволит нападать открыто, только тайком, а в любом другом месте. Привлекут магов, которые смогут организовать поиск по ауре, моей и твоей. Если расстояние большое, то искать очень непросто и долго, но рано или поздно справиться. Я кивнул, обдумывая услышанное, заодно отметив, что Михаил говорит очень грамотно, обдуманно, как взрослый. Вероятно, это последствия очень хорошего обучения с самого детства. А мальчишка секунду помолчал и, вздохнув, продолжил. Началось все 57 лет назад. Тогда заканчивалась шестая смута, и назревали выборы нового царя. Претендентов было много, и в том числе мой дед, князь Снегоступов. Он входил во вторую десятку претендентов, и мало кто ожидал, что будет реально бороться за трон. Но князь применил хитрость, разыскал последнюю наследницу из угасшего рода великих князей Званых, и женился на ней. Наш род стал именоваться Снегоступовы Званые, а дед попал в тройку наиболее вероятных претендентов на трон. Но дальше начались интриги, вербовка сторонников, раздача обещаний, войны с конкурентами. И в результате наш род стал проигрывать. От нас отвернулись почти все сторонники, а еще в результате интриг младшие боярские рода покинули нас. В последний момент князь Снегоступов Званый поддержал второго претендента, и тот победил на голосовании Земского собора. Победил именно из-за поддержки твоего деда, решил уточнить я. Или тот уже растерял влияние, и его поддержка значила мало. Второе, в голосе парня проскользнула обида. Ну да, про такие вещи рассказывать неприятно. И в результате этой поддержки удалось сохранить остатки нашего рода. Но новый царь Святослав IV не захотел видеть наш род рядом со столицей, а все наши земли, предприятия и шахты были потеряны. Так что князь Снегоступов Званый был отправлен генерал-губернатором в Хабаровск. Здесь наш род и обосновался. А где изначально были ваши земли? Средний и Северный Урал в основном. Не весь, конечно. Еще немало в Пермском крае и немного в других губерниях европейской части царства. Но все это было потеряно. Некоторое количество владений нам отписал его величество уже здесь, на Дальнем Востоке, и по всему получалось, что наш род в столице видеть не желают. Исключение делалось только для обучения молодых княжичей. В Москве лучшие учебные заведения, военные, гражданские и магические. Я кивнул. Про магию надо очень плотно поспрашивать, но сначала закончим с политикой. Так что пока просто послушаю. Так продолжалось 50 лет. За это время дед умер, и главой рода стал мой отец, Феофан Андреевич. Он сначала продолжал просто править здесь, исполняя волю царя, что не нравилось местным родам, а год назад уехал в Москву, вероятно решив напомнить о князьях Снегоступовых званых. Дело в том, что тогда умер Святослав IV, и на престол взошел его сын, Святослав V, а мой отец дружил с ним еще во время обучения в Москве. Позиции молодого царя. Молодого, удивился я, у нас влиятельные и просто богатые люди с помощью магии живут больше 100 лет, так что 50 для царя немного. Хотя согласен, пусть будет новый царь, Михаил пожал плечами и продолжил. Но в Москве мой отец пробыл недолго, вызвал на дуэль одного старого недруга, и его убили. И это очень странно, и причины вызова, да и вообще, на дуэлях убивают очень редко, только случайно, а даже тяжелые ранения маги-целители умеют лечить, так что подозревали применение магии во время дуэли, что запрещено, но, расследование так и заглохло, а в Хабаровске сразу начались проблемы, местные рода, явно не только по своей инициативе, начали копать под нас, мой брат ничего не мог сделать, потому что в Москве, похоже, некие силы дали команду окончательно уничтожить род князей Снегоступовых званых, затягивали утверждение его в полных правах князя, да и до его величества сообщения о проблемах у генерал-губернатора Дальнего Востока не доходили. Я почему-то думал, что в подчинении генерал-губернатора должны быть царские войска, или нет, должны, но брата-то не утвердили, так что он был от силы исполняющим обязанности. Плюс возраст, 18-летнего наследника командиры царских полков слушать не особо желали, а пару месяцев назад все стало совсем плохо, мы жили фактически в осаде, часть слуг и родовых солдат сбежали, и тогда дядя Андрей Андреевич что-то задумал, я был не в курсе, а то крыло поместья, где что-то делали, закрыли для всех, кроме дяди и брата, даже слуг для уборки туда совсем не пускали, оказывается, открыли портал и привели тебя, вылечили, омолодили и ну конец ты застал, ясно усмехнулся я, лучший способ обмануть врагов, это убедить их, что весь род погиб, но тебя-то почему в расход списали, мальчишка вздохнул, повозился на стуле, и совсем убитым голосом произнес, я же тоже могу стать наследником рода, если с братом что-то случится, но из меня очень плохой наследник, князем-то признать могут, но род сразу скатится в захудалые. В смысле, у каждого рода есть свои сильные разделы магии, и для сохранения силы надо брать жен или из других родов, владеющих такой же магией, или из дальних ветвей своего рода. Моему отцу еще удалось подыскать невесту, но она умерла вскоре после рождения наследника. Но отцу требовалось получить еще одного, можно сказать запасного, наследника, и он провернул сомнительную операцию. Да очень сомнительную с точки зрения величия рода, но никто из знатных родов Российского царства не захотел выдавать свою девицу за князя Снегоступова званого, а жениться на девушке пусть из незнатного, но просто дворянского рода, или у вас с дворянами не очень, нет, дворян много, кто-то из старых родов, много выслуживших дворянство, но, ты просто не понимаешь, князю или наследнику нужна жена именно из княжеского рода, ну в крайнем случае сгодится и из сильного боярского, все другие варианты возможны, но сильно бьют по престижу, я усмехнулся, ну наворотили, впрочем, ничего такого необычного, а Михаил продолжил, помогло только то, что для второго наследника было не так критично, чтобы мать была из родов именно российских владетелей, да еще и с близкой магией, отец пригласил одну знатную даму, которая промышляла тем, что рожала детей таким владетелем, все вроде чисто, выходила замуж, а после рождения ребенка разводилась и получала хорошую компенсацию, оставляя ребенка отцу. А во, оценил интригу я. Угу, вздохнул княжич. Моя мать не россиянка, а итальянка, что уже плохо в случае, если княжеская корона перейдет мне. То есть наш род уже не сможет претендовать на царскую корону. Нет, и сейчас шансов ноль, но чисто теоретически, есть всего 10 родов, из которых половина уже ослабевшие, которые могут претендовать на корону. Так вот, наш род все еще входит в эту очень престижную группу. Но если князем стану я, то род князей Снегоступовых званых покинет ее, и уже навсегда. Вот старый хрен Андрей Андреевич и решил пожертвовать тобой для достоверности его авантюры, закончил за мальчишку я. Он решил пойти ва-банк, сберечь старшего княжича, чтобы род смог переждать неприятности и возродиться. Причем в максимальных правах, а ты на эту роль не годишься. Мальчишка только тяжело вздохнул, а я решил перейти к следующему вопросу. Что ты можешь сказать про магию, и особенно про то, кто может вернуть меня в мой мир. Магия делится на 4 основных вида – боевая, целительская, бытовая и техническая. Первая очень редка, и ей владеют, как правило, представители владетельных родов. Если она обнаруживается у простолюдина, то того забирают в род или он сам может основать свой. Но второе очень сложно, сам понимаешь. Еще и учить магию очень непросто. Да, всю магию учить сложно. Из остальных видов магии ценна целительская, и она встречается уже чаще. Но если ее обнаружат у простолюдина, то как он изучит ее до хорошего уровня, в первую очередь его проблема. Многие так и остаются на уровне деревенской знахарки. То же касается бытовой и технической магии. Встречаются они не так уж и редко, но освоить их может не каждый. Надо много трудолюбия и хороших учителей. Есть специальные училища, куда берут детей с нужным даром, но там огромный отсев. И в первую очередь из-за лени. Простолюдины потому и живут так себе, потому что в отличие от представителей владетельных родов не желают напрягаться. Я только хмыкнул на последнее утверждение. Хотя, что я мог ожидать от мальчишки, родившегося с золотой ложкой во рту? Ладно, пока в общих чертах понятно. Только поясни, что делает бытовая магия, а что техническая. Бытовая – это охлаждение, сохранение продуктов. Охладить можно и врага, так что он ноги протянет, усмехнулся я. Это уже боевая, а бытовая работает строго с неживыми объектами и довольно медленно. Техническая же, это работа с металлом, деревом, пластиками, энергией, связью. Сделать оружие или машину, ремонтировать все это. Отправить сообщение на большое расстояние. Ну и двигатели машин и кораблей. Энергия для станков на фабриках. Энергия, маги так много выдают, наши маги не сами выдают энергию. Даже как-то напыжился парень, только слабые моторы работают на заряжаемых артефактах, а большие двигатели работают на энергии искусственного солнца. На чем? Насторожился я. Не знаю, известно ли это в твоем мире, важно, даже чуть-чуть высокомерно произнес подросток, но наши ученые выяснили, что солнце светит за счет того, что внутри него водород превращается в гелий, не иначе как из-за некой природной магии, и при этом выделяется много энергии. Ну и наши техномаги умеют запустить этот процесс в энергетических установках, а они уже греют воду, и дальше пар подается в машины. У вас что, реально обалдел я, маги используют управляемый термоядерный синтез, что, не понял мальчишка, никогда таких слов не слышал. Интересно, проворчал я, а у вас эти энергетические установки часто взрываются, с чего бы? В камеру подается вода по капелькам, магия превращает водород в гелий. Если подать много воды, то реакция просто погаснет. Никто не слышал про мага достаточной силы, который смог бы запустить реакцию такой мощности, чтобы установка взорвалась. Глава 3. Я помолчал, переваривая новости. Есть по крайней мере две вещи, в которых этот мир обогнал мой. Лечение, способное выращивать новые конечности и омолаживать, и термоядерная энергетика. Ну дела, хотя, я вижу и кое-что, в чем этот мир отстает. К примеру, в этом доме не было электрического освещения, но это ладно. Люстра на потолке висит, но светится там артефакт. Неплохая замена обычной лампочки. Да и бытовая техника как-то работает, хотя розеток я не заметил. Вдобавок, виденные машины и оружие больше походили на творения первой трети 20 века на моей земле. Хотя может здесь просто техника пошла совсем по другому пути. Но вот то, что я не нашел не то что компьютера или телевизора, а даже радио, говорит о многом. Что у вас с электричеством? Решил прояснить этот вопрос я. Или ты не знаешь, что это такое? Знаю, фыркнул мальчишка. И даже знаю, что у вас на нем вся цивилизация построена. Мне дядя кое-что про ваш мир рассказывал. Но у нас, увы, магия создает очень сильные помехи для электричества. Некоторые ученые ставили эксперименты, пытаясь получить ток и управлять им в местах, удаленных от людей. И у них что-то получалось. Но стоило кому-то из них применить магию, и все летело к чертям. Пробои, помехи. В общем, никто ничего дельного, пригодного для использования рядом с магами, не придумал. А со связью у вас как? Заинтересовался я. Со связью очень так себе. Короткие сообщения маги передают с помощью артефактов. Но телепатов мало, плюс они должны быть связаны с другими телепатами, и не дальше 2000 миль, или 3000 километров. В день такой маг может не больше часа работать, так что такая связь только очень сильным родом доступна, или царским магом. Но главные новости из Москвы мы получаем в течение суток. А вот остальное. Почта идет месяц, но есть еще магически измененные соколы. Они за четверо суток приносят несколько столичных газет. Что это за соколы такие? Удивился я. Пачки газет таскать. Я неправильно выразился, проворчал мальчишка. Соколы несут записи на тончайшей бумаге. Газеты уже здесь печатают. Я покрутил в руках кружку чая и уточнил. Раз почта идет месяц, то поезда ползут совсем медленно. Железная дорога есть только в европейской части государства, а здесь только сухопутные корабли. Машины такие, очень большие, но не сильно быстрые. Ясно, все совсем мрачно. И связано, скорее всего, с феодальной раздробленностью. Это я еще выясню. Хотя младший княжич уже чуть носом не клевал, но чуже и день у него выдался насыщенным. А вот я полон сил, еще бы, месяц проспать, и бодрствую я всего несколько часов, так что до утра меня ждет много работы. Но прежде чем отпустить Михаила в кровать, я задал чрезвычайно важный для меня вопрос. Ты знаешь что-нибудь о магах, которые могли бы отправить меня в мой мир, и как найти именно мою землю? Как настраиваться на твой мир, я знаю, пробовал много раз. И успешно наводился, но портал создать пока не смог. Мне еще долго надо телепортацию учить, а может и не смогу ей овладеть на достаточном уровне. У меня основная магия, ментальная, и что ты можешь как менталист? Чувствовать эмоции, определять ложь. Что-то сложнее пока не умею. Из полезного сегодня я понял, что для моего дяди очень важно что-то, что лежало в сумке, на которой он сидел. А во, согласился я, вспомнив, как этот мальчишка обезвредил бомбу, точнее, дал мне секунду, чтобы сообразить, на что надо обратить внимание, и удерживал рычаг гранаты. Но главное, без его ментальной магии мы бы взлетели на воздух, как и планировал мой чертов наниматель. Ладно, потом обсудим, усмехнулся я, вдруг поняв и то, почему мальчишка вполне доверяет мне. Он почувствовал, что я не соврал, сказав, что помогу ему. Хотя почувствовал, наверное, неправильное слово, скорее уж заклинание применил. Пока я жду ответ насчет магов-телепортаторов, их довольно мало, а про тех, кто может пробить портал в параллельные миры, большинство людей не слышали давно. Но это не значит, что их нет. Многие роды не раскрывают такие важные секреты. Получается, я знаю всего одного. Это мой старший брат, который и установил портал, в который прошел дядя и привел сюда тебя. И его фиг найдешь, покачал головой я, именно, и скорее всего он сейчас в параллельном мире, в твоем или еще в каком-то другом, иначе при поиске по ауре его могут почувствовать. Черт, выругался я, и как мне в мой мир возвращаться? Мальчишка поерзал на стуле и вдруг выдал, но я знаю одного человека, который наверняка сможет освоить межмировый телепорт, и всего за несколько месяцев. Парень умолк, и я поторопил. Ну и кто же это? Это ты? Я? Да. Тебе заменили кровь на кровь старшего княжича. А значит, на год ты потенциально очень сильный маг. Хотя телепорт надо учить, и это непросто. Но и не сильно долго, ведь 9/10 работы тебе делать не придется. У тебя же аура княжича. А значит, есть и все его магические способности, которые обычно развивают годами. Минуту я переваривал информацию, а затем вспомнил одну оговорку собеседника и решил уточнить. Ты говорил про 4 основных разновидности магии, а какие не основные? Это запрещенная магия. И извини, про нее я ничего дельного тебе не сообщу. В гимназии запрещено даже спрашивать о ней, а дома говорили, что про такое мне узнавать рано. И все-таки, хотелось бы услышать хоть в общих чертах, я догадался, что что-то парнишка знает, и решил додавить. Не думаю, что никто о таком не шепчется. Некромантия, модификация тел людей и животных, может еще какие-то разновидности, а шепчутся сказок нашептать могут полные уши, но правды там разве что случайно встретится. Ладно, хватит на сегодня. Я проводил мальчишку до спальни, по пути уточнив еще несколько вопросов, а затем занялся обыском дома, заодно укладывая в голове самые важные сведения. Первое. Российское царство здесь весьма рыхлое, феодальная раздробленность во всей красе, владетельные дома князей и бояр в своих вотчинах воротят что хотят, ну почти, и если поближе к столице ведут себя потише, то здесь, на окраине государства, вообще распоясались. Вот, сегодня уничтожили род генерал-губернатора, а он же наместник монарха по сути. Второе. Мир здесь живет на магии, и у каждого владетельного рода есть своя особенно сильная разновидность магии. Не уникальная, Конечно, ведь владетельных родов ну очень много. У меня, как замещающего наследного княжича Снегоступова Званого, есть особые способности к телепорту, и мне придется учить эту совсем непонятную пока для меня науку, науку этого мира, магию. Мне сначала показалось нелогичным, что телепортацию причисляют к боевой магии, но затем я подумал и решил, что в бою она очень даже полезна. Заслать диверсантов в тыл, или просто бомбу в штаб противника, а может быть получится закинуть камень в тело врага, выясню завтра. Сегодня мне надо сделать так, чтобы мы смогли уехать в Москву, а ведь нас будут искать, и вокзал перекроют в первую очередь. Да, думаю, что уже и перекрыли. Первичный обыск дома показал, что здесь живет семья из 5 человек, родители, примерно лет 40, и 3 детей, в том числе 2 девчонки. Судя по тому, как они собирались перед отъездом, семья укатила куда-то на отдых, или в пансионат на берегу моря, буклеты которых я нашел в большом ассортименте, или к родственникам. Мародерствовать мне было неприятно, но только до тех пор, пока я не обнаружил в шкафу форму отца семейства, мундир поручика родовых войск бояр Лыкорезовых. А раз живет здесь воин врагов князей Снегоступовых Званых, то все взятое в доме я объявляю трофеями. Правда, трофеями я взял только немного продуктов, одежду и, как ни странно, косметику хозяйки, дорогую по виду, а главное очень качественную. И для меня эта находка оказалась одной из самых интересных, ведь меня очень хорошо обучали менять внешность, а это для меня сейчас первоочередная задача, да и для младшего княжича. Из интересного я еще нашел несколько париков из натуральных волос, а вишенкой на торте в подвале обнаружился шкаф с очень странной одеждой, монструозным ружьем и несколькими альбомами с фотографиями. И я сделал очень важный вывод: хозяин дома, пока не остепенился, гонял с друзьями в окрестные леса в составе некой банды. Ну пусть не банды, а компании. Одевались эти типы во что-то похожее на байкерский прикид, но ездили не на мотоциклах, а на 4 местных машинках, очень напоминающих багги. И старый, потертый, пыльный, но хоть постиранный перед отправкой на вечное хранение костюм меня очень заинтересовал. Настолько, что я сходил, безжалостно разбудил Михаила и задал ему несколько вопросов, после чего уже четко представлял себе, что мне надо сделать, чтобы никто и никогда не опознал во мне наследного княжича, да и в мальчишке второго. В подвале я без опаски пользовался светом магических фонарей, и успел все, а когда небо на северо-востоке окрасилось сначала алым, а затем и начался ранний летний рассвет, я оглядел себя в зеркале и удовлетворенно кивнул. Еще вечером я был в меру высоким парнем, выглядящим на 18 лет, с темными волосами и одетым в дорогой костюм, стилизованный под военный мундир, примерно второй половины 19 века на земле, то есть не шитый золотом камзол, а просто костюм из дорогой ткани, с металлическими пуговицами и со знаками рода на шевроне. Хотя гербов на моей прежней одежде было аж несколько, и изображена на нем белая сова, а может и филин, на голубом фоне. Вроде как не особо серьезное животное, но это сидело на трупе поверженного белого волка, в целом равняясь ему размерами. Неужели в этом мире есть такие совы? Сейчас же, после трудов по изменению внешности, на меня из зеркала глянул весьма асоциальный тип, и быть он мог только простолюдином, не связанным ни с каким из владетельных родов даже службой. Благодаря косметике я стал выглядеть на свой настоящий возраст, лет так 27, хотя нет, скорее 25, как и буду называть при необходимости. Волосы я покрасил в светлый, слегка рыжеватый цвет, причем добился эффекта давно не мытой шевелюры, хотя все равно сейчас она была почти полностью спрятана под банданой с черепами. Умело нанесенные штрихи краски на лицо сильно его изменили, подчеркнули скулы, сузили губы, ну и всякое другое по мелочи. Пока, правда, щетины было маловато, но за этим дело не станет, а то, что уже отросло, я подкрасил в рыжеватый оттенок, так чтобы визуально создавалось впечатление трехдневной небритости. Одежда тоже та еще, набор бросающего вызов обществу придурка. К счастью, штаны оказались не кожаными, а из толстой хлопковой ткани, с нашитыми кусками кожи на бедрах и голенях. Вроде как защита в случае драки или схватки со зверем, но хоть не буду жутко потеть на летней жаре. Завершали экстравагантный наряд рубаха из грубой ткани и кожаная куртка, но широкая и в расстегнутом виде, позволяющая хоть какую-то вентиляцию. И вся одежда была украшена кучей нашивок с бахромой, напоминая киношные образы американских индейцев или трапперов. Да, Обувь оказалась тоже весьма примечательной. Низкие сапоги со шпорами и на каблуке, высотой сантиметров так в 5. Но и это меня не устроило, так что я распорол подъем, заново скрепив его грубой шнуровкой. И это позволило мне подложить внутрь особые стельки, которые добавили еще 5 сантиметров. Так что теперь рост у меня стал очень высоким, и главное догадаться, как я это провернул, очень непросто. И только с одной вещью вышел затык – оружие. Здесь огнестрел не запрещен для ношения даже простолюдинам, но все равно привлекает внимание. Да у меня его и не было. Подходящего не было. Я посмотрел на маленький револьвер, который забрал у Михаила, и со вздохом отложил его в сторону. Потом спрячу в кустах рядом с домом. А с собой его носить – просто безумие. Даже по виду очень дорогой, плюс с княжеским гербом в виде совы, такое и продать не получится. А деньги мне очень пригодились бы. Да деньги, ни у меня, ни у Михаила их не было. Здесь же я нашел только заначку хозяина, не очень большую, и с блокнотом, в котором были простейшим шифром записаны несколько строк. Такие шифры я щелкаю как семечки, так что не пожалел четверть часа, в результате чего узнал имена и адреса десятка местных проституток-индивидуалок. Так что деньги забрал без единого угрызения совести. Еще у меня теперь было ружье, но с таким по городу ходить точно не стоит. Дробовик 12 го калибра, если здесь такие же размеры, как и в моем мире. Проще говоря, около 18 мм. Я расковырял один из патронов и выяснил, что те снаряжены очень крупной картечью. Такая опасна и медведю, и даже тигру, хотя и с очень близкого расстояния, конечно. Но поразило меня другое. Ружье имело револьверный барабан на 8 патронов, и вся конструкция оружия мне не понравилась. Тяжелое, да и просто неудобное. Оружейнику смело можно ставить 2 балла за такую работу. Ну и главное, брать такое с собой в город, это стопроцентно нарываться на неприятности. Значит, придется мне пока обходиться без оружия. Хотя нож на ремне в умелых руках тоже немало, а у меня руки в этом смысле очень умелые. Главное же, что я узнал от Михаила, этим культом трапперов, как он назывался, хоть немного увлекаются чуть ли не все молодые мужчины простого происхождения, лет так от 17 до 25, и пусть не у всех есть деньги хотя бы на аренду машин, но по городу-то ходить можно бесплатно, а девушкам нравится бунтарский дух. Заканчивается игра в трапперов по вполне понятным причинам. Парни женятся, и все остепеняются, но некоторые не бросают увлечения молодости, и даже ходят так на работу, если она не офисная. А что, одежка практичная, гладить не надо, часто стирать тоже, да и с бритьем можно не особо заморачиваться. Траппер и траппер, только что из леса, хотя, конечно, есть профессии, от которых эта субкультура и пошла в народ. Старатели, охотники, охранники приисков и так далее. Не все они так наряжаются, но молодые любят именно такую одежду. Всяко лучше просто бесформенных тряпок. Я повертелся перед зеркалом как заправская модница, и в целом остался вполне удовлетворен своим видом. Есть только парочка недочетов. Но так, брюки чуть маловаты и обтягивают зад, но особо не видно под длинной курткой, да и просто не критично. Морда получилась слишком придурковатая, но это тоже не редкость, как я могу догадаться. В общем, отлично. Жаль, что Михаилу я такой образ не могу соорудить. До 17 лет трапперов просто не бывает. Здесь до этого возраста учатся в школах или училищах, и там свой строгий дресс-код, а желающих приобщиться к неодобряемой учителями масс-культуре порют розгами. Вот так, здесь все очень просто, а скорее печально, и для получения щедрой порции березовой каши достаточно быть замеченным в неподобающем виде даже в выходной. Я поднялся во временно оккупированную нами спальню сына хозяина и потормошил за плечо княжича. Тот открыл глаза, после чего завопил и прижался к стене. Отлично. Первый тест моего образа пройден на высший балл. Михаил меня не узнал. «Вставайте, князь», — развязно произнес я, вживаясь в образ, — «вас ждут великие дела». «Боже, чуть не простонал несчастный. Это ты, Игорь. Но что ты с собой сделал? А как ты собираешься не попасться вашим недавним друзьям, а теперь лютым врагам?» — усмехнулся я. «И, кстати, свою одежду не надевай. Пошли, я и тебе приготовил костюмчик». Глава 4. «Я ни за что это не надену», — аж взвыл мальчишка, увидев разложенную на столе одежду. «Игорь, это же ужас просто. А если меня схватит, позору не оберешься. А я вот уверен, что в случае провала позориться тебе придется недолго, если вообще не пристрелит при попытке к бегству во время задержания. А мертвые, как говорят в моем мире, Сраму не имут, но все равно, это же абсолютно неприемлемо для княжича. Не собирался сдаваться Михаил, вот в том-то и дело. Никто в жизнь не поверит, что ты так преобразился. Так что, хватит спорить, хочешь жить, слушай меня. Я как-никак под прикрытием в банде работал. Преображение заняло полчаса, большая часть из которых мне потребовалась на аккуратный макияж для мальчишки, причем такой, чтобы нельзя было заподозрить, что он вообще нанесен. Хотя слово «макияж», относящееся к мужчинам, мне решительно не нравится, и я решил называть это гримом. А затем я отступил на пару шагов и удовлетворенно кивнул. Передо мной стояла девочка лет так 10-11, ну может 12, в коротком, только чуть прикрывающем колени, платье, очень простецком и застиранном. Откуда в не самом бедном доме такое взялось? Я даже задумываться не стал. На голове девчонки был повязан платочек а-ля Маша от медведя, из-под которого свешивалась до лопаток толстая светлая коса с явной рыжинкой. Ну и туфли, вроде бы довольно неплохие, но растоптанные и не расчиненные не особо умелыми руками. Туфли я изуродовал лично, потому что не нашел вписывающихся в образ девчонки из бедной семьи, обитающей в дальнем поселке. А косу сплел из парика и прикрепил к собственным волосам княжича намертво, потому что нельзя исключать того, что какой-нибудь хулиганистый уличный мальчишка не пожелает подергать в общем-то симпатичную девочку за косичку. Пока меня немного напрягала хромота Михаила, хотя она и была уже почти незаметна, и причиной такого быстрого выздоровления младшего княжича оказалось регенерирующее заклинание, наложенное на него дядей еще в начале вчерашнего боя, а следа от удара на голове вообще под платочком не видно. И для объяснения хромоты, я нанес на ноги мальчишки в образе девчонки изображение синяков и царапин разбитых коленок. Самая простая и понятная причина. Девчонка носилась, падала, вот и результат. Через час мы подгадали момент, когда во дворах соседних домов никого не было, перелезли через забор и по кустам вышли в параллельный переулок, вместо асфальта покрытый какой-то очень живучей травой. «Почему у тебя нет сумки?» – спросил Михаил. «Сумка может вызывать подозрение, особенно когда город бурлит, а он бурлит, хоть и неявно. Не каждый день уничтожают род генерал-губернатора, а так каждый городовой видит, что оружия у меня нет, да и спрятать его негде, так что желания обыскивать и не возникнет. А моя одежда?» – ужаснулся парнишка. «Я не хочу долго так ходить, оптимист». Я хмыкнул и пожал плечами, после чего проворчал. «Я тоже не хочу ходить, наряженный как дурак, но наша старая одежда в любом случае не годится, а брать в доме. Про подозрения я уже говорил, пустые руки для нас сейчас намного правильнее, а как доберемся до безопасного места, так можно будет купить нормальные вещи. Про то, что ближайшее почти совсем безопасное место для нас, это Москва, я пока говорить не стал, до нее же месяц ехать, пусть княжич постепенно привыкает к тому, что ему ходить в платье придется еще долго». Пока шли, я несколько раз корректировал походку мальчишки, и когда мы вышли на более-менее оживленную, хоть и не имеющую твердого покрытия улицу, то смотрелись как брат с сестрой, тем более, что сходство у нас и так было, а я и грим накладывал, не забывая про имитацию новых родственных черт. Сам я с интересом осматривал шныряющие мимо автомобили, изображая провинциала, приехавшего в большой город, и мое удивление хоть и было наигранным, но я действительно поражался местной технике. Общее впечатление, инженеры оттягивались кто во что гораст, и по большей части получались какие-то уродцы. Мне даже вспомнился французский автопром из моего мира, а именно те автомобили, с кузовами которых дизайнеры не слабо поигрались, но проиграли. Часть автомобилей были бензиновыми, а часть явно паровыми, судя по выбрасываемым вверх клубам пара. Но паромобили не дымили, и Михаил пояснил мне, что они работают на нагревающих артефактах, магических аккумуляторах, по сути. Особо я обратил внимание, что весь транспорт, даже дорогой на вид, жутко скрипел и даже постанывал. Ощущение создавалось такое, будто несчастные машины жаловались. В последний раз еду, на свалку, встречалось немало и повозок, запряженных лошадьми, а иногда и ослами. В целом, город выглядел прилично, но большая часть домов были одноэтажными и на одного хозяина. В центре должны быть и мостовая, и дома в несколько этажей, но нам туда лучше вообще не соваться. Мы и здесь встретили парочку патрулей полиции, а еще попадались и воины в виденной мною во время боя желто-зеленой униформе родовых солдат бояр Лыкорезовых. но я заметил и еще три разновидности окраски мундиров. Похоже, княжичи ищут несколько владетельных родов столицы Дальневосточного края. Впрочем, солдаты встречались редко. Город все-таки не маленький, так что не такими уж большими частными армиями получилось перекрыть только самые критические точки. Из особенно интересного нам встретились кинотеатр и храм. Я поспрашивал спутника и выяснил, что кино здесь очень даже известно, причем цветное и со звуком. Только работает оно на маги. Богатые люди имеют домашние кинотеатры, а остальные ходят в городские. Очень популярны многосерийные мелодрамы, что-то вроде сериалов, а дети и молодежь обожают боевики, в том числе и про индейцев, откуда, кстати, и пошло название местной субкультуры трапперов. Что же касается религии, то в Российском царстве основной культ – почитание славянских богов. Перун, Ярила, Мара и так далее – наше все. С древних времен многобожие скомпоновалось в единый культ, который, впрочем, в мирскую жизнь особо не лезет. Но есть и центральный орган управления в Москве, и даже монастыри. Пройдясь по городу, и пару раз спросив прохожих, мы нашли вокзал, который располагался за последними жилыми кварталами, и вот тут я понял, почему тот стоит именно на окраине. Просто увидел сухопутные корабли. Мда, челюсть я отвесил очень натурально и искренне. Чуть в стороне от небольшого здания вокзала на покрытом вековой грязью пустыре стояли две машины. Да уж, я думал, что увидеть что-то колесное, крупнее карьерного самосвала, мне не придется. Но вот, недаром эти хрени называют сухопутными кораблями. Машины представляли из себя коробки длиной метров так 30, шириной 10, ну и высотой 12. Колеса диаметром метров 4 и шириной в 1,5, причем находятся они не под корпусом, а вынесены в стороны, еще увеличивая габариты. И колес было аж по 5 с каждого борта, а над ними закреплено крыло во всю длину корпуса, явно чтобы при движении грязь не летела на бока. На крыше установлены по 2 орудийные башни, а в бортах оборудованы пулеметные гнезда в поворачиваемых спонсонах, как у первых ромбообразных танков на земле. И от кого нужна такая защита? Я спросил Михаила, и тот просветил меня. Здесь, вдали от центра царства, на дорогах может встретиться всякое, в том числе и небольшая армия, хоть бандитов, хоть бунтующих казаков, или даже какой-нибудь владетель может решить подзаработать. Вот и защищают транспорт как могут. Нет, уже много лет про нападения не слышали, но может именно потому, что машины хорошо вооружены. Тут любой желающий внезапно обогатиться 100 раз подумает, а стоил ли оно того. И эти сухопутные корабли обычно ходят отсюда как в сибирские города, так и в Москву. Есть и международные маршруты, в Китай и в Корею. Нормальных дорог здесь нет, но колесным монстрам те и не требуется. А еще они умеют плавать, кое-как, но реки преодолевают без проблем. Главное найти нормальный спуск к воде, ну и подъем. Я подошел к кассе и посмотрел расписание. Заодно здесь же и цены были указаны. И все оказалось очень мрачно. Транспорт хоть куда-то ходил даже не каждый день. На Москву так вообще раз в 2 недели. И цены. Моих трофейных денег хватит разве что до Иркутска. Хотя, нам вообще соваться в эти сухопутные корабли не стоит. Я опытным взглядом сразу определил парочку соглядатаев, которые внимательно смотрели на пассажиров отправляющегося через час корабля на Пекин, идущих по деревянным мосткам, брошенным поверх грязи. Можно пробраться, не покупая билета, решил проявить инициативу Михаил, когда мы отошли от касс. У нас в гимназии много про такое говорили. Некоторые из наших мечтают уехать в столицу. И как, успешно, удивился я. Я уже знал, что младший княжич учился в лучшей гимназии Хабаровска. И это логично. Его семья была здесь самой крутой, до вчерашнего дня. Неужели и те детишки такие оторвы? А хотя, почему бы и нет? Нет, вздохнул мой подопечный. Там нет мест, где можно надежно спрятаться. И есть собаки из особых питомников. На пути могут встретиться монстры, измененные животные. Вот и держат чутких сторожей. Но я же про другое. Главное пробраться на борт, и можно просто заплатить. Капитан против не будет. Живые деньги, как говорится. Думаю, что это плохая идея. Решил я сходу забраковать такой вариант. Я просто уверен, что в каждом экипаже есть подкупленный человек, который сразу донесет. Это слишком очевидный вариант. Вдобавок, чтобы мы не вызывали подозрений при оплате дороги, надо сменить наши образы на куда более приличные. Но в нормальной одежде могут сразу заподозрить, что мы из княжеского рода. А эти образы подозрительно будет, если мы заплатим за путешествие. Понял, вздохнул мальчишка в образе девчонки. Впредь буду думать, прежде чем предлагать что-то. Ты предлагай, рассмеялся я. Даже самые сомнительные варианты. Я же ваш мир вообще не знаю. А критика, это нормально. И даже когда я что-то предложу, тоже буду ждать критику от тебя. Понимаешь суть? Михаил кивнул, а я купил у разносного торговца петушка на палочке и вручил ему. Что это? Аж скривился тот. Что за дрянь? Для простой девочки это нереально круто. Так что лежи, а то на нас как-то нехорошо посматривает один хрен. И щеки не забудь измазать в сладком, а то ты слишком чистенький. Мы отошли подальше, а затем я заметил одетого примерно как я типа в окне недорогого кафе, и решительно завернул туда. Мужику было лет так 40 на вид, и был он уже здорово не трезв, так что это не изображающий траппера горожанин, а настоящий представитель, так сказать, свободной профессии. Для начала мы сели за отдельный столик, и я заказал себе кружку пива, не выпивки ради, а чтобы запах обеспечить, ну и для конспирации. А Михаилу попросил принести какао. Когда позевывающий официант притащил заказ, я сразу отпил глоток очень неплохого пива, а вот княжич уставился на свою кружку и тихо произнес: «Что это? Я такое не пью». «Ты нет, а вот для девочки из бедной семьи это редкостное лакомство, жидкий шоколад, так что пей, и изображай невероятное удовольствие». Дальше мальчишка выделываться не стал, он вообще молодец, как жареный петух взад клюнул, стал очень сообразительным и покладистым. А я посидел минут пять, затем подошел к выбранному языку и спросил: «Земляк, не подскажешь, где здесь можно нормальную комнату снять? Я с сестренкой приехал, а в первой же гостинице что-то столько за номер на ночь попросили». И все, пошла беседа. Я грамотно разговорил языка, заказал еще по пиву, и допрос продолжился. И сведения оказались очень полезными, особенно тем, что они были снизу общества, поэтому мальчишка из хорошей семьи их знать просто не мог. Через 3 часа, уже в обед, мы вышли из кафе и медленно двинулись к промышленному району. Я, отыгрывая роль недалекого провинциала, открыто глазел по сторонам и заодно принялся рассказывать. И просто чтобы просветить спутника, и в надежде услышать какие-то комментарии от жителя этого мира. Итак, начал я. Сегодня утром в комендатуре, которая заведует наемниками, предлагали короткие контракты всем людям, которые именно следопыты. Враги считают, что мы могли уйти в тайгу, вот и искали себе помощников. Согласился мало кто, потому что лезть в разборки владетельных родов – простейший способ лишиться башки. Михаил кивнул, а я, не дождавшись комментариев, продолжил: «Но и транспорт они перекрыли, в этом я уверен. А транспорта здесь на самом деле немало. Те гигантские машины, которые стоят у вокзала, это государственные. Почту возит, пассажиров. Но есть еще военные транспорты, которые ходят из форта, расположенного недалеко от города. И есть китайские сухопутные корабли, которые транзитом везут товары в Москву и дальше в европейские страны. Те останавливаются на особой купеческой площадке в стороне от города. Может, с ними лучше всего уехать? Может. Но есть нюанс. И про военные транспорты, и про китайские наши враги очень даже в курсе. И чтобы уехать с ними, надо очень дофига денег, которых у нас нет. Но я услышал еще одну интересную вещь. От купеческой площадки раз в 2-3 недели отправляются очень странные корабли, контрабандисты. Что, так прям все в курсе, что они контрабандисты? Удивился мальчишка. Это я так решил, усмехнулся я. По совокупности признаков, люди покупают в Китае списанные машины и перегоняют их на Урал или чуть дальше для сдачи на металлолом. Попутно берут товары какие-то, но по бумагам это просто перегон списанного транспорта, а за взятки чиновники на остальное закрывают глаза. И что самое важное, все здесь в курсе, что самый дешевый способ добраться до европейской части царства, это наняться в их экипаж. Там этих контрабандистов человек 5-10, а остальных они нанимают с крошечной оплатой, так сказать, в один конец. Зачем нанимают? А вот тут самое интересное. Эти сухопутные корабли идут, минуя крупные города. Им не хочется тратиться на взятки много раз. И на тех дорогах могут встретиться разбойники. Экипаж должен быть способен отбиться. Вот и набирают авантюристов. Ага, что мешает бандитам подсунуть им своих людей? Хмыкнул княжич. Ну, те бандиты не такие продвинутые, это раз. А два, контрабандисты проверяют кандидатов. В городе у них есть связи, ну и просто какие-то нормальные документы могут посмотреть у тех, кто издалека приперся в столицу края. Но, Игорь, уставился на меня спутник, связи у нас среди их контингента нет, как и документов. Второе есть, усмехнулся я, доставая из кармана мятую бумажку, спертую у моего временного собутыльника. Вот справка, выданная комендатурой одного дальнего поселка. И что, не понял Михаил, думаешь, ее будет достаточно? В отдаленных поселках люди до сих пор часто живут без паспортов. Пожал плечами я, что-то твои предки, как генерал-губернаторы, не тем занимались. Нравы здесь простые и дикие, и властям стоило бы обратить на это внимание в первую очередь. Но сейчас главное то, что такая справка хоть и с натяжкой, но годится как документ. А что в ней написано, это поправимо. Главное, что есть бланк с печатью. А что надо, я исправлю. Мальчишка возмущенно сопел на мой пассаж про его предков. А я вдруг поймал себя на мысли, что за каким-то фигом решил взвалить на себя миссию про прочистки его мозгов, еще не до конца испорченных княжеским воспитанием. С одной стороны, а мне это надо, а с другой, ну не бросать же мне его на верную смерть, да и об этом мире он пока знает побольше меня, плюс в магии что-то может подсказать, а если мы долгое время будем жить рядом, то вменяемый спутник куда полезнее высокомерного отпрыска знатного рода. Глава 5. Но пока воспитательные беседы я решил отложить, а ведь после разговора с пьяным охотником-наемником, я составил для себя очень нелицеприятную картину. Вряд ли мужик стал бы так откровенничать со случайным собутыльником, но я обучен очень хорошо развязывать языки, и траппер-профессионал рассказал мне очень много интересного. Взгляд снизу на власть придержащих. Все владетельные рода были с одной стороны очень правильными, до последнего стояли за свои семьи, но вот на окружающих плевали с огромной колокольни, и на другие рода, а особенно на простолюдинов. Из этого проистекала куча проблем в царстве. Людям было в ответ плевать на государство и на царя. Я даже задумался, как такое феодальное образование не растащили соседи, но затем сообразил, что у тех такие же проблемы. Так вот, род князей Снегоступовых званых даже на фоне остальных знатных родов выглядел фигово. Не со всеми владетельными семьями Хабаровской окрестности плохие отношения были изначально, но долгая плодотворная работа дала результаты. Эту семейку возненавидели все, и даже объединили силы для их уничтожения. Что же касается родовых слуг и солдат, то по сути это были наемники, ведь к членам рода они не относились, а значит в том, чтобы обмануть простолюдина, нет урона для княжеской чести. Нет, не прямо обмануть, а предложить плохой контракт, использовать лазейки в законах, послать на смерть, когда это совсем не требуется. Вот и получилось, что когда под задами рода генерал-губернатора стало припекать, почти все солдаты и слуги разбежались. Своя шкура дороже. И я, кажется, догадываюсь, почему Снегоступовы званые проиграли борьбу за трон полвека назад. Если они и в Москве так же действовали, то ничего удивительного.